«Будет исполнено, сэр. Намереваетесь задурить голову противника в виде приманки шаттла?» — уточнил Макина. «Идея нетривиальная, но действенная», — отозвался я, краем уха слыша о том, как Креп инструктирует личный состав соединения. Хотя и инструктажем это назвать сложно, просто фраза о том, чтобы они не верили тому, что сейчас услышат на открытой частоте. «Если у вас есть желание, можете приблизиться. Отсюда открывается необыкновенный вид на все происходящее». Макина с подозрением покосился на Тиерса. Тот продолжал оставаться невозмутимым. «Не мудрено, что капитан решился и встал рядом со мной. А меж тем шаттл уже двигался в 40 единицах от нас, отчаянно и рвано двигаясь курсом, который должен был вывести его на вектор выхода из системы», — говорит гранд-адмирал Траун, — произнес я в камлинг. Из динамиков внутри мостика послышался мой собственный голос, вещающий ровно то же самое, что логично, поскольку антенна Химеры транслировала мои слова с камлинга на шаттл, а уже оттуда, на открытой частоте по всей системе, и в том числе сигнал улавливало приемное устройство самого разрушителя. Избежать подобного негативного эффекта в ходе сражения можно лишь одним способом – отключить то самое приемное оборудование. Но в таком случае мы не услышим наших людей разумных, если быть точнее. «Оперативная обстановка требует моего присутствия на другом театре военных действий», — продолжал я. «Вы остаетесь здесь, чтобы разгромить противника, а после, со славой вернуться в Доминион. Капитан Макина, проложите курс в систему». Я отнял палец от кнопки гарнитуры, как если бы сделал это при передаче указаний пилоту шаттла. В пылу сражения мало кто обратит внимание на подобную наигранность, как и на то, что кожа под ногтем большого пальца вновь побелела. «Траун», — на лице Арсана появилась маска гнева, — «что вы себе позволяете? Зачем вы в эфире назвали мое имя?» «Займите свое место, капитан», — холодно произнес я, указав ему на Тиерса. «Операция разворачивается строго по плану. Делайте, что вам сказано, и получите сумму вдвое большую тем 100 миллионам, которые я вам заплатил за корвет и доставку моих людей в систему. Так и будете мне напоминать про Ауродиум», — скривился Макина. «Как я уже и сказал, ваше предательство было щедро вознаграждено», — напомнил я. «А теперь, насчет курса. Да, можно было бы придумать кое-что и поизобретательней, но опыт произошедшего на борту Жнеца указывает на очевидные вещи. Мои импровизации неубедительны для многих, но те разумные, которые уполномочены принимать решения, имеют на этот счет свое собственное мнение, основанное, в первую очередь, на собственном мировосприятии и представлении о том, что может, а что не может сделать тот или иной разумный, учитывая известную о нем информацию. По шаттлу выпущены протонные торпеды», — прокомментировал Пшель. «Дроиды начинают маневр уклонения». «Хорошо», — кивнул я, бросив взгляд на Макина. Он стоял, нахохлившись, явно не понимая. Я положил руки на подлокотники кресла, бросив взгляд на мирно спящую Эльсаламири. «Кличку ей дать, что ли? Хотя, если так посмотреть, то зачем она этой невозмутимой зверюшке? Апорт. Команды она точно не выполнит. На пробежке вместе со мной вокруг спортивного городка на рассвете не выйдет. Не нужна ей кличка». В следующие секунды я стал свидетелем того, как снаряды двух айров разносят на куски имущество Доминиона. Шаттл, несмотря на его разрекламированную надежность, не выдержал и трех протонных торпед, обернувшись короткой вспышкой. Мелкие обломки тоже, наверняка, остались, но теперь это уже не наша проблема, да и не разглядеть их в настоящий момент с подобного расстояния. «Продолжаем операцию», — распорядился я. «Усилить натиск по фронту. Учитывая отвод остатков одной эскадрильи и ее ротацию на другую, вполне вероятна возможность увеличения количества потерь среди пилотов нашего авиакрыла в этот момент. И если ее можно нивелировать за счет залпов турболазеров, почему бы не сделать это? Вы подставили меня, Траун», — в практически полной тишине произнес капитан Макина. Мое кресло слегка развернулось в его сторону. «Вы так считаете?» — уточнил я. «Да», — на лице и в голосе флотского спецназовца не было гнева или других негативных эмоций. «Вы сделали так, чтобы командир соединения Девиана посчитал, будто я предал их и перешел на вашу сторону. Для этого и разыграли спектакль. Вашей прозорливости можно было бы поаплодировать стоя», — произнес я, — «но такой привычки у меня нет». «И стоило оно того?» — поинтересовался Макина. «Ради одного наемника жертвовать ценным кораблем? Шаттл мы построим новый», — заверил я его. «Право, не говорить же ему, что это была с трудом восстановленная развалина из числа имеющихся на борту стражей. К преодолению светового барьера она была не способна физически по причине отсутствия гипердвигателя. А вот заручиться лояльностью таких специалистов, как вы и ваши подчиненные, это уже фактически гораздо более важная задача. Лейтенант Пшель, мы фиксируем исходящие передачи из системы. Так точно, сэр, подтвердил исполняющий обязанности командира Химеры. Сразу же после уничтожения шаттла с борта кровавых амбиций отправили закодированное сообщение. Перехватили, уточнил я. Так точно, сэр, повторился Кшель. Стандартная имперская кодировка. Шифровальщики уже подготовили сообщение. В руках лейтенанта появилась персональная дека. Я взял ее в руки и не глядя передал подошедшему по моему движению Макина. Думаю, вам будет полезно ознакомиться. Лейтенант Пшель, передайте образец шифрограммы мистеру Пенту. Попросите его отвлечься от текущего задания и начать работу в соответствии с протоколом 17, что как раз таки подразумевало отправку поисково-пеленгаторной программы в Галанит по следам шифровки. Но говорить об этом, а тем более, рассказывать кому-то, что у мистера Пента и прочих клонов закорежегента имеются свои собственные протоколы работы, я, естественно, никому не собирался. Фрагментирование доступа к секретным данным всегда было и будет. Каким бы видом допуска к секретке ты не обладал, ты никогда не будешь знать всех тайн, что на порядке увеличивает их сохранность и неразглашение. Капитан пробежал глазами по написанному на экране персональной деки. При этом, даже мускул на лице не дрогнул. Вот что значит правильная подготовка и самообладание. Побольше бы таких специалистов. Собственно, я даже знаю, как это сделать, и как получить гарантию их преданности моему делу. Экзот уничтожен. Макина, предатель, тоже уничтожен. Продолжаю бой. Химера будет захвачена, господин Девиан, прочел он, возвращая мне устройство, которое перекочевало в руки лейтенанта Кшеля, совершив обратную миграцию через мои руки. Значит, вы отрезали мне дорогу назад, задумчиво произнес Макина. Напротив, капитан, возразил я. Благодаря этому столь нехитрому приему, который необремененный интеллектом вражеский командующий принял за истину, я освободил вас и ваших людей от участи быть уничтоженными Девианом за провал в миссии по моему убийству. Наемные убийцы не оставляют свидетелей в живых. С вашей смертью никто не сможет предъявить Девиану, как имперцу, которым он себя позиционирует, что он забоялся устранять меня лично. Мое убийство добавит ему политических очков и значимости среди подчиненных. Получится довольно неплохая легенда о том, как поборник нового порядка и верный слуга Палпатина разделался с гранд-адмиралов, который вздумал своевольничать. Ваша же выгода во всем произошедшем в том, что вы теперь можете начать жизнь с чистого листа. Новые имена, новые документы, огромные деньги в ваших карманах. Вы свободны, и никто не объявит на вас охоту. А с другой стороны, вы можете присоединиться к нам и стать частью вооруженных сил Доминиона, и работать по своему непосредственному профилю, как спецназ, а не наемники. Вы так убеждены в том, что Девиан стал бы охотиться за мной из-за того, что я вас не прикончил. Вопросительно посмотрел на меня спецназовец. В свое время император Палпатин построил два корабля мира, известных также, как обитаемые сферы. Они располагались на орбите Корусанта, и каждый из них был соразмерен габаритам и профилю звезды смерти, произнес я. Одна предназначалась Девиану, вторая – Гранд Моффу Кейну. Обе – награды за вклад в дела империи, подарки со стороны Палпатина своим верным слугам. После Индора Девиан украл обе, при том, что какого-нибудь назначения, кроме как быть жилыми и развлекательными комплексами, эти сферы не имели. Я слышал об этом, произнес Макина. Девиан хотел позлить Кейна, поэтому использовал предназначенную для того обитаемую сферу, чтобы повстанцы уничтожили ее, пока он будет обчищать их верфи. Сведение старых счетов и месть за обиды. А теперь сами подумайте, что столь мелочный и мстительный человек сделает с вами и вашими людьми, если узнает, что вы не просто провалили его задание по моей ликвидации, но и еще стали причиной, которая позволила нам ухватить ниточку, ведущую к его базе. Думаете, что сможете отследить мое сообщение, отправленное ему с борта загонщика, и установить местонахождение базы Девиана? Мои специалисты уже работают над этим, заверил я. Уверяю, они лучшие в галактике. А еще у них есть перехваченное сообщение с кровавых амбиций, которое также легко отследить до пункта назначения. Более того, именно оно приведет нас к «Ну да», — хмыкнул Макина, — «если вы всех лучших так вербуете, неудивительно, что они ради вас из вакуума и кислород добудут. Ледорубы в общей своей массе весьма не приспособлены к критическому восприятию чего-либо, кроме их собственного цифрового мира. В любом случае, дело сделано», — произнес я, — «вы помогли мне, пусть и против своей воли, заманить сюда флот Девиана. Думаю, переданная вам сумма в достаточной мере окупает ваши затраты на подобные услуги». «Целый флот в ловушку я еще не заманивал», — усмехнулся Макина. «Вы чертовски опасный человек, гранд-адмирал». «Благодарю», — кивнув в ответ на его слова, взглянул на корабельный хронометр. 15 секунд, но я не человек, да хоть сам Хатт в обличии Палпатина», — криво улыбнулся спецназовец. «Я обсужу озвученное ранее крайне интригующее предложение перейти к вам на службу со своими людьми, если дадите обещание не преследовать тех, кто откажется. Думаю, некоторые захотят вернуться на палубу, но как спецназ, а не охранники каких-нибудь складов или станций. Точно же, использование не по прямому назначению, это больная тема для флотского спецназа. Благодарю за честность, капитан», — произнес я. 5 секунд, если вас не затруднит, можете остаться на мостике и посмотреть на финал этой трагедии для двух флотов моих противников». «Двух флотов?» Глаза Арсана оказались на выкате. «То есть сюда летит еще кто-то?» «Не летит», — возразил я, наблюдая едва заметные вспышки двигателей, сопровождающие сброс остаточной радиации при выходе из гиперпространства. «Они уже здесь. Позвольте вам представить, капитан, еще одни неуемные в вопросе моего упокоения сущности. Первый дивизион линейных кораблей Первого военного флота сил обороны Новой Республики. 10 звездных крейсером Монкала Маритипа МС-80 «Свобода» и других модификаций, 6 легких крейсеров Монкала Мари МС-40, 23 эскортных фрегата, 16 канонерок. «Недурно», — одними губами произнес Макина, сообразив, что я назвал численность сил противника еще до того, как все из них вышли в реальное пространство и обозначились на тактическом экране. «Простите, но вы серьезно намерены уничтожить эту армаду силами одного звездного разрушителя?» Со стороны лейтенанта Тшиля раздался хорошо различимый смешок. «Энда, с выдержкой у него проблемы. Уничтожить?» – переспросил я. «Побойтесь Сита, капитан. Это выше моих сил. Мы их захватим». Макина посмотрел на меня как на умалишенного. «Понимаю, не ты первый, капитан, не ты последний. Скоро привыкнешь, втянешься в коллектив». «Что, прям все?» С нескрываемой иронией поинтересовался Арсан, с недоверием поглядывая на меня. «Все», — согласно кивнул я, кроме одного. Нажав кнопку на подлокотнике, я увеличил изображение одного звездного крейсера на ближайшем экране. «Этот корабль знаком каждому уважающему себя имперцу. Дом-1», — прорычал Макина. «Под командованием легендарного адмирала Акбара», — подтвердил я. «И сейчас мы хорошенько им вломим. Макина, да и чего скрывать, Тиерс и Тшель посмотрели на меня с подозрением. «Ну, простите», — вырвалось. «Приказ флоту, лейтенант», — не давая опомниться подчиненным, произнес я. «Начинаем». «Есть, сэр», — заработало передающее устройство Химеры. И, прежде чем силы Девиана и Новой Республики сообразили, что вообще-то они здесь с одной целью, произошло сразу 2 события. Первое. Позади флота Новой Республики стали видны десятки едва заметных вспышек от сброса остаточной радиации. Второе. Позади Химеры материализовался страж, и заговорили пушки. Глава 25. Ничему не учится. Часть 5. За финансирование внеочередной проды огромный поклон и благодарность нижеперечисленным комрадам. Макей. Валера 1980. Одиночка. Михаил 73. Медведь.ру. Еверлп. Валера 1980. Иса. Владимир. Федоров Илья. Леха. Вакраил. Визитер. Валерий Загороднюк. Желаю приятного прочтения. На мостике звездного крейсера Монкала Мари Дом-1 радость появления на сканерах отметки звездного разрушителя Химера сменилась замешательством и непониманием. Адмирал Акбар, вызвавшийся лично командовать соединением кораблей из Первого военного флота Новой Республики, сидел в предназначенном для него кресле. Как и 6 лет назад, Монкала Мари взирал на разворачивающееся сражение через продолговатый иллюминатор, в то время как на мостике за его спиной царила мертвая тишина. Такого не было даже во время битвы при Эндоре. Одним глазом прославленный адмирал Новой Республики, герой многих сражений, следил за голографическим изображением близлежащего пространства, а вторым смотрел на скопление боевых кораблей с имперскими транспондерами за иллюминатором. Он молчал, изредка помаргивая, и только невольное подрагивание бахромы небольших шупальцев на нижней губе выдавало удивление адмирала. Среди жителей его родного мира есть пословица: «В глубинах океанов нас всегда поджидает неведомое». Судя по всему, сейчас он нырнул глубже, чем намеревался. Наличие химеры в системе Фордан его одновременно обрадовало и насторожило. С одной стороны, хорошо, что здесь обнаружен флагман гранд-адмирала Трауна. Значит, информация, поступившая от Исанни Айсарт, правдива. Это неплохо для разнообразия. Также добрый знак и то, что здесь нет ботанских военных кораблей. Снежная королева намекала на то, что ботаны решили в очередной раз сыграть в свои игрища и выкупили координаты местоположения Трауна, приплатив Айсарт за то, чтобы она как можно дольше не выходила на связь с Корусантом. Якобы это было необходимо для получения форы, за которую ботаны намеревались уничтожить Трауна и тем самым заполучить больше собственной власти. По дороге к планете Саулликс, которая, очевидно, и находилась за кормой Химеры, адмирал пытался проверить эту информацию по своим каналам, но военное руководство ботанов отказало ему в передаче кораблей под его командование, мотивировав это тем, что они находятся на тайных учениях и связи с ними нет. Это лишь подогрело недоверие к военным с Ботовуи. Но адмирал Акбар прекрасно знал, какие у ботанов находятся на вооружении звездолеты. И те венаторы, гладиаторы и налетчики, не говоря уже о сотнях мла устаревших типов, явно не из их числа. Ботаны любят экономить на закупках, пользуясь тем, что их сектор расположен недалеко от штаб-квартиры 4-го военного флота Новой Республики. Но подобное старье, как Айр-170 и Дельта-7, не говоря уже об Актисах и прочих машинах. Нет, они даже на заре восстания считались уже устаревшими и использовались исключительно по причине отсутствия альтернативы. Но столько лет спустя, нет, это не ботанский флот. Имперские транспондеры только подтверждают, что корабли, представшие перед взором Акбара, это звездолеты, которые Новая Республика считала потерянными в междоусобных склоках имперцев. Да, ошибочка вышла, но судя по тому, что это соединение ведет сражение против Химеры, вполне может статься, что так или иначе желаемое станет действительным, и часть этих кораблей в самом деле будет уничтожена руками самих имперцев, как бы они себя ни называли. С другой же стороны, Айсарт говорил о том, что Траун находится в этой богом забытой системе для того, чтобы заполучить звездный разрушитель типа Палач, которого здесь не наблюдается, и это уже заставляет не на шутку волноваться. Либо корабль уже в руках гранд-адмирала и отбыл в неизвестном направлении, что не мешает ему вернуться в любой момент, либо он еще не прибыл, и тогда у республиканцев могут быть большие проблемы. Акбар взял с собой первый дивизион линейных кораблей первого флота, то, что было под рукой, плюс Дом-1, его бессменный флагман. Корабли сопровождения эскадры также, внушительная сила. Расчет делался на то, что в поход отправились те звездолеты, которые находились под рукой. Потому что Акбар не до конца доверял в момент отлета словам Монматмы, что ботаны здесь ни при чем. Нельзя было дать им возможность разобраться с Трауном самостоятельно. Это стало бы политическим убийством для Монматмы и ее соратников. В огромной лобастой голове в течение нескольких минут происходила напряженная работа мысли. Он мог запросто уничтожить и Химеру, и соединение имперцев, кем бы они ни были, но это займет время, немало времени. Пока он будет прорываться сквозь строй имперцев, Химера может ускользнуть в гиперпространство, что она уже могла сделать, судя по тому, что в системе нет ни намека на корабли-тральщики. По-видимому, в осколках с ними, так же как и у Новой Республики, большие проблемы. Так или иначе, но все они находятся при делах, участвуют в засадах на имперские конвои. Как назло, при отправке рядом не было ни одного подобного корабля. Поэтому Акбар взял крупное соединение, чтобы успеть наверняка исковать силы гранд-адмирала в сражении. Тем более, пусть и не близко, но все же и не через половину галактики находятся корабли 3-го военного флота, которые могут обеспечить блокаду Хайдианского пути, если придется отступить. В общем и целом, ловушка на гранд-адмирала расставлена. Единственный затруднительный момент – это имперские корабли. Или они будут уничтожены, или же их экипажи проявят благоразумие и отступят. В прошлом, во время охоты на Зинджа, Империя и Новая Республика сотрудничали для устранения общего врага. Быть может, случиться и так, что эти имперцы тоже прибыли сюда для уничтожения Трауна, или вообще являются частью его флота, которая решила восстать и узурпировать власть, или они подчиняются Айсарт, которая вознамерилась собственноручно решить проблему существования Гранд-Адмирала. Кто ж поймет эти внутренние дрязги имперцев? В другой момент времени адмирал Акбар с радостью бы посвятил немного времени изучению этого вопроса, но обстановка не располагает к подобному. «Боевая тревога», — приказал Джал, заставляя экипаж Дома-1 вернуться к тому, ради чего они пролетели всю галактику. «Проанализировать сигналы имперцев, я хочу знать, какой корабль является командным. Возможно, удастся договориться. Как бы адмирал ни старался, своего имперского коллегу он понять не мог. Для чего, если тот намеревался выкупить или иным другим способом получить от Гранд Моффа Кейна его жнеца, устраивать сделку не на имперской территории, зачем соваться на границу галактики? Даже тот факт, что система Фарден относится к категории тех сотен и тысяч звездных объектов, которые когда-то кем-то были обнаружены, на скорую руку названы и занесены в каталоги, лишь чудом оказавшись на страницах астрографических атласов, не объясняет причины нахождения Трауна непосредственно здесь, да еще и в одиночестве. На мостике выла сирена тревоги и Дом-1 начинал двигаться в сторону пятерки венаторов противника, не открывая огня, пока не открывая. Да, тот самый Дом-1, этот знаменитый на всю галактику звездный крейсер пусть и относился формально к классу МС-80, являл собой флагман подтипа, который, несмотря на свое превосходство в вооружении и защищенности, не являлся распространенным во флоте Новой Республики. Дом-1 был одним из первых гражданских судов Монкаламари, которые были переданы во флот тогда еще Альнса повстанцев. Он прошел глубокую модернизацию, превратившись из исследовательского и колонизационного звездолета в тяжелый звездный крейсер. С тех самых пор, как на его борту появились орудия, а ангар наполнили 10 эскадрилий истребителей и бомбардировщиков, Дом-1 выполнял роль флагмана всего флота Альянса повстанцев. Был он и мобильным штабом, с борта которого осуществлялось руководство всем движением сопротивления в галактике. И не было ни одной ячейки борющихся за свободу повстанцев, которые бы не мечтали получить приказ с борта этого замечательного корабля. Пока корабль выдвигался с изначальной точки, а системы оживали, благодаря рассеиванию радиации в безвоздушное пространство, адмирал Акбар мысленно вспоминал боевой путь своего флагмана. Честно говоря, Дом-1 не имел каких-либо впечатляющих и героических миссий в своем активе, разве что только участие в сражении при Эндоре. Да и штабом повстанцев он стал лишь из-за того, что имперская разведка заставила своими активными действиями пересмотреть политику Альянса повстанцев по размещению баз на планетах. Исключением из этого правила была только база на Хоте, сумевшая просуществовать достаточно долго, но и она в итоге была уничтожена. И именно после этого чувствительного поражения Дом-1 стал не просто флагманом, но и мозговым центром всего восстания. Вплоть до сражения при Эндоре, Дом-1 не вступал в противостояние с имперским флотом, а до тех пор крейсер преимущественно совершал рейдерские и специальные операции, действуя в качестве мобильной базы оперативного соединения и в роли авианосца. Численности состав авиагруппы крейсера постоянно менялся, исходя из выполняемых им боевых задач. Иногда на нем дислоцировались ничем не примечательные подразделения, а в иные дни корабль временно принимал у себя элитные эскадрильи, например, разбойную эскадрилью, которая в настоящий момент якобы занимается вопросами эскорта крупных караванов. Но на самом деле настоящие проныры бесследно исчезли, а призрачная эскадрилья, сформированная Виджимантиллесом как раз во время охоты на Зинджа, имитирует работу своих более прославленных коллег. Никому от этого не легко, однако, военным не понять все эти политические игрища. Но Джал Акбар прекрасно понимал, что начнется падение морали и поползут злые сплетни, если рассказать об исчезновении Проныр. В конце концов, Новая Республика уже подменяла разбойную эскадрилью после падения Карусанта, когда Антиллес увел своих людей на частную войну против Исанни Айсарт. Ох, сколько же нервов ему это стоило в прошлый раз. Но тогда фальшивые проныры лишь изображали своих настоящих коллег в символических миссиях. А сейчас Джалу приходилось делать то, что он не хотел осуществлять. Призрачная эскадрилья находилась на борту его флагмана, и сегодня она пойдет в бой против сил Гранд-Адмирала Трауна. Потому как необходимо оправдывать статус разбойной эскадрильи как стратегического резерва самого Акбара. А если держать парней подальше от сражений, в которые проныры всегда были рады влезть, и выйти победителями, то возникнут уже другие неприятные вопросы, на которые маловероятно, что будут даны ответы. Множественные контакты. Неожиданно огласил рубку голос кого-то из членов вахты. Три звездных разрушителя типа интердиктор. Джиал поморщился, поворачивая голову в сторону иллюминатора, чтобы посмотреть, кого себе на помощь привел Траун. Развернуты генераторы гравитационных колодцев. Гипердвигатели не работают. Монкаламари хорошо изучил своего оппонента, понимая, что однажды они сойдутся в смертельной битве. И совершенно точно понимал, что Траун частенько использует прием внезапного введения в бой подкреплений. Он, словно заядлый рыбак, оставлял на виду приманку в виде ценной цели, а когда собиралась побольше голодной рыбы, оказывалось, что удит он не на удочку, а с помощью сетей. Вот только сейчас Химера продолжала находиться в одиночестве, если не считать двух корветов прикрытия, которые заградительным огнем лазерных пушек и кумулятивных торпед удерживали основную массу атакующих истребителей, перехватчиков и бомбардировщиков. Но, если так, то... Адмирал повернул голову в сторону, посмотрев на тактический экран. К настоящему моменту его флот уже отошел от точки выхода из гиперпространства на добрых 30 единиц. Поэтому, появившиеся в космосе корабли с комфортом разворачивали свое построение, начиная пристрелку. Звездные разрушители типа «Имперский», «Победа», «Интердиктор», крейсера типа «Иммобилайзер 418», тяжелые крейсера типа «Дредноут», карельянские корветы типа «ЦР-90», канонерки «ДП-20», два эскортных авианосца типа «Огонь Квазара», несколько откламаторов, звездный разрушитель типа «Венатор». И все они выпускали в сторону задних полусфер прибывших кораблей «Акбара» турболазерные, лазерные, кумулятивные и протонные боеприпасы. От количества отметок хлынувших с полетных палуб этой армады ТИЭ истребителей, перехватчиков, бомбардировщиков тактический компьютер буквально завис, а звездолеты продолжали прибывать, окружая корабли новой республики и имперскую группу. С четкой синхронностью, словно их выводили из гиперпространства по невидимой нити. Так четко, так привычно, будто на параде перед глазами первых лиц государства. Флот Трауна, который, как думал Монкаламари, поджидает их внутри секторов Доминиона, прибыл сюда. Весь или нет, это уже не важно, хоть он и предполагал, что в системе Фардан предстоит большое сражение, но чтобы с такими силами, чтобы его дивизион находился в подавляющем меньшинстве, без возможности избежать сражения. Акбару не потребовалось много времени, чтобы понять сакральный смысл происходящего и найти выход из ситуации. Траун отрезал их от вектора выхода, лишил возможности уйти в гиперпространство. Но он просчитался, ведь Химера тоже в зоне искусственной гравитации, и ее гипердвигатель также не в состоянии сработать и увести флагманский корабль из этой системы. Как бы ни старались имперцы заманить новую республику в ловушку, а не по этой ли причине здесь все же нет ботанов? Траун просчитался. Да, позади дивизиона Акбара целая армада, которая сотрет его флот в порошок, но впереди имперцы, которые находятся в том же положении, а еще дальше за ними, одинокая Химера. «Полный вперед!» — приказал Джиал. «Свяжитесь с кораблями имперцев, передайте, что я предлагаю объединиться ради выживания. О победе здесь речь уже не идет, по крайней мере, пока что». Адмирал, совершенно убитым голосом произнес офицер связи. «Все каналы передачи сообщений забиты помехами. Очередная типовая имперская тактика — заглушить помехами частоты связи, чтобы жертва не могла вызвать подкрепление или сообщить о своем бедственном положении. Ничего нового. В таком случае», Джиал бросил взгляд на команду мостика, «прорываемся к Химере. Уничтожим флагман, обратим их в бегство. Вперед!» Имперцы не отличаются тактической инициативой. Обезглавь их соединение, и они превратятся в стадо банд. Индоры, последовавшие за этим события, наглядно продемонстрировали справедливость этого постулата. Траун, может быть и гениален в стратегии, но его тактика на поле боя не более чем стандартная. Он буквально воюет по учебнику с минимальными изменениями хорошо знакомых приемов. Вот и сейчас, обнаружив, что находится в меньшинстве и держать дальний периметр уже бессмысленно, Траун отводит свои перехватчики поближе к Химере. Не иначе как для того, чтобы поддерживать их огнем корабельной артиллерии. Краем правого глаза Монкаламари заметил массивный всплеск света в том месте, в котором находилась Химера. «Великая сила!» — в панике воскликнул один из офицеров. Кто-то негромко выругался. Остальные смотрели в главный иллюминатор мостика. Их глаза были расширены от испуга. Джиал повернул голову в указанном направлении. Как раз в тот момент, как звездный суперразрушитель типа «Палач», материализовавшийся за Надхимерой, обрушил турболазерно-ионный огонь по кораблям, находящимся в зоне поражения, а в рядах имперских истребителей, перехватчиков и бомбардировщиков начали рваться ракеты, которыми суперразрушитель щедро осыпал авиацию имперцев, грозя уничтожить ее за считанные минуты. «Это ловушка», — мелькнула в голове Джоэла его легендарная фраза времен битвы при Эндоре. Поразительное сходство ситуаций. «Перегруппировать эскадрильи», — довольно твердым голосом вещал лейтенант Пшель. «Повреждённые машины отвезти в ангар Химеры на ремонт, уцелевшим перехватчикам перейти к обороне разрушителей». Стоило только молодому командиру понять, что в уничижительном меньшинстве сражаться не придется, он воспрял духом. И сейчас его голос звучал четко, твердые приказы сыпались как из рога изобилия. «Что ж, соглашусь с капитаном Пиллионом, Пшелю еще рано командовать собственным кораблем, склонен теряться в неблагоприятной ситуации, а хладнокровие – это важнейшая из черт командира. Паника на корабле страшнее всего. Каждый командир, покидая причал и отправляясь за пределы базы, должен понимать, что может произойти всякое, в том числе и ситуация, при которой он окажется в невыгодных для себя условиях, и там уже не будет времени на подумать. Голова должна работать в любой ситуации. Нет, Пшель не брак, он просто молод, ему банально не хватает опыта для понимания всей ответственности командира за вверенные ему корабли и экипаж, нужно будет разработать для него программу подготовки. «А вы не так просты, гранд-адмирал», — произнес Макина. «Признаюсь, я вас недооценивал. Не принимайте близко к сердцу, капитан», — посоветовал я. «Не вы первый, и уж точно не последний». Переключив камлинг на офицера связи, обратился к нему с просьбой связать меня со стражем. «Это просто химера», — повторял мысленно капитан Пиллион, наблюдая за тем, как ведомый его приказу 19-километровый звездный суперразрушитель разворачивается к позициям противника наиболее боеспособным бортом. «Просто очень большая химера. 5 суток техники экипажа и их коллеги с флагмана гранд-адмирала нещадно опустошали запасы из трюма «Феникса», готовя корабль к дальнейшей службе. Просто не знали, что время, когда им придется пустить корабль в бой, настанет так быстро. При всех других обстоятельствах Гилад бы возражал намерением Трауна использовать корабль в сражении. Поврежденный, с некомплектным экипажем, выбитой артиллерией и некачественной защитой. Не говоря уже о том, что на борту лишь одна эскадрилья куцых потрепанных жизнью ТИЭ-истребителей, которые едва удалось починить так, чтобы они не фанили при работающих двигателях так, как будто в кокпите установлен атомный реактор. Сообщение с Химеры, сэр, к нему подошел полковник Няви, передавая компактный голографический коммуникатор. Гранд-адмирал Траун на связи. «Благодарю, Гастас», — кивнул Гилад, принимая устройство. Полковник молча кивнул и вернулся к ямам, продолжая выполнять роль старшего помощника. Причина его назначения на эту должность проста. Командира и всех старших офицеров корабля Драммиль репрессировал. Их тела уже эксгумированы, как и погибших на Сауликсе, доставили в корабельный морг и предали погребению по давней флотской традиции. Незнакомый ни с экипажем, ни тем более не имеющий у них авторитета, Пиллион в ходе операции мог столкнуться с огромными трудностями, поэтому ему требовался исполнительный помощник. Няви команда уважала, отчасти побаивалась. Тем более, что он в значительной мере уже выполнял подобную роль, будучи правой рукой Драммиля. Но он не флотский офицер. Под его чутким руководством страж мог закончить так, как и предполагает большая часть галактики. Но сейчас важно другое. Няви железной рукой удерживал дисциплину, доукомплектовав свободными штурмовиками посты второй и третьей очереди резерва, что практически вернуло стражу его боеспособность. Именно поэтому сейчас ракетные шахты звездного суперразрушителя изрыгали из себя непрерывный поток снарядов. Никто не скупился на расход боеприпасов, необходимо было как можно быстрее разделаться с авиацией противника, чтобы не допустить уничтожения собственного авиакрыла. И тут уже какая разница, что ты стреляешь противокорабельными ракетами по подобной мошкаре, цели поражались, и это главное. Эффектное появление, капитан. Такими были первые слова голограммы гранд-адмирала. «Он еще и издевается», — подумал Пиллион. «Или Траун просто не знает, что на страже вышел из строя один из ходовых двигателей после того, как корабль совершил короткий гиперпрыжок, выйдя из гравитационной тени Сауликса и остановленной зоны искусственной гравитации, которую в системе создали многочисленные крейсера-тральщики и звездные разрушители типа Интердиктор. Впрочем, это не важно. «Пока что мы справляемся с подавлением авиации противника», — заметил Пеллион. Краем глаза он наблюдал за тем, как ионные пушки стража буквально рвут на куски электронику звездных разрушителей типа «Гладиатор», кровавых амбиций и коварного. Всего-то потребовалось пара минут сосредоточенных залпов турболазерами, чтобы сбить дефлекторные щиты, и вот, оба разрушителя уже наполовину нефункциональны, а по их корпусам то и дело расползаются ветвистые молнии, выжигающие активную электронику. Сколько бы там ни пытались ремонтные команды восстанавливать, на ближайшее время эти корабли трупы. А вот юрки и налетчики, это уже цель более сложная. Да и не было приказа заниматься ими, канониры Химеры и сами вполне себе управляются с подобными целями. Вон, один уже труп, второй сейчас активно обрабатывается ионными пушками и уже не в состоянии сдвинуться хотя бы с места. Разумеется, что брать его на абордаж в настоящий момент никто не будет, слишком опасно для десантных кораблей. «Исправляемся успешно», — подтвердил Траун. «После того, как закончите с гладиаторами, начинайте запуск дроидов-разведчиков с трансляцией всего происходящего на поле боя на Химеру. Я хочу, чтобы они зафиксировали наши сражения с флотом Новой Республики». «Отлично», — подумал Гилот, наблюдая за тем, как двигатели коварного в последний раз сверкнули и прекратили работу. Остался всего один. Причина, по которой Траун приказал выпустить дроидов-разведчиков с борта стража, а не Химеры, проста. На борту звездного суперразрушителя типа «Палач» таких механизмов сотни, в то время как «Химера» располагает всего парой десятков и большим количеством баз с дроидов. Похоже, что-то затевается, очень и очень интересное. «Приказ понятен, гранд-адмирал», — ответил Пеллион. «Нам заняться венаторами, вне всякого сомнения, капитан», — согласился Траун. «Сразу после запуска дроидов-разведчиков займитесь венаторами. Без моего на то приказа это сражение не должен покинуть ни один корабль, снабженный гипердвигателем». «Будет исполнено, гранд-адмирал», — пообещал Пеллион. Голограмма погасла, а сам капитан принялся отдавать распоряжения в строгом соответствии с полученными инструкциями. «Сосредоточить огонь на неумолимом», — распорядился Джал, наблюдая за тем, как соединение кораблей Доминиона начинает теснить его левый фланг. Оказавшиеся там без поддержки звездных крейсеров три эскортных фрегата, «Миротворец», «Гордости Ятту» и «Громовержец Имперцы» буквально отрывали от основного флота Новой Республики, зажимая в тиски между звездным разрушителем типа «Имперский» и шестеркой тяжелых крейсеров типа «Дредноут». Сам же звездный разрушитель неистово палил по фрегатам, и при этом довольно результативно вел огонь по карельянским корветам «Мантуин» и «Дантуин», которые было хотели помочь трем своим более крупным товарищам, но турболазеры и потоки плазмы противника сбивали с них щиты, вынуждая отступить. А заслон истребителей Новой Республики неистовым огнем отгоняли корветы, сопровождающие это соединение, да еще и бесконечные атаки перехватчиков. Количество потерь среди пилотов возрастало на порядок с каждой минутой сражения. «Будет сделано, адмирал». Рулевой Акбар увидел, что и второй звездный разрушитель типа «Гладиатор» перестал функционировать, превратившись в неосвещенную груду металла, беспомощно дрейфующую в космосе. «Смена курса. Идем на перехват непреклонного». Траун явно имел склонность к равноценному распределению своих сил. Каждый из отрядов, которые пришли в систему, насчитывал один звездный разрушитель типа «Имперский», 6 тяжелых крейсеров и 10-11 карельянских корветов. При таком подходе можно было с большой долей уверенности сказать, что соединения Трауна обладают как мощью против линейных кораблей, так и надежным прикрытием от авиации. Джал сформировал свой флот по тому же принципу, и сейчас, в условиях, при которых не было никакой возможности докричаться до союзников, приходилось принимать быстрые решения в короткие сроки. И адмирал Акбар принял решение напасть. Дом-1 в сопровождении сразу двух звездных крейсеров направлялся в верхний эшелон, где расположились корабли отряда звездного разрушителя «Непреклонный». 7 кораблей, сам флагман и 6 тяжелых крейсеров азартно перестреливались с доброй дюжиной легких крейсеров МС-40. Легкий крейсер «Мон Каламари» МС-40, как и большинство звездолетов, построенных на верфях Дока в период галактической гражданской войны, этот тип кораблей имел сугубо гражданское назначение изначально, а вот после модернизации получился корабль, который являл собой то, что и требовалось повстанцам. Они обладали большой скоростью, маневренностью, имели неплохую грузоподъемность и вместительный ангар. Переоборудование почти всех кораблей МЦ-40 флота «Мон Каламари» закончилось за год до битвы за Хот, однако, То, что выявилось тогда, сейчас лишь подтверждалось. Первые же боестолкновения с имперским флотом показали непригодность этих кораблей к бою против имперских кораблей аналогичного класса. Их орудия оказались неспособны поразить даже быстрые и юркие те истребители и были недостаточно мощны, чтобы бороться с крупными имперскими кораблями. Фактически непреклонный за короткий промежуток времени не просто сбил щиты с трех или четырех легких крейсеров, а превращал корабли в руины. Корпуса выглядели как решето, артиллерия замолкла. А ионные пушки умерщвляли полуживые корабли огнем ионных пушек, в то время как турболазеры уничтожали броню и дефлекторы следующих целей. Сейчас вражеский разрушитель их буквально на металлолом изводил, пользуясь тем, что недостаточно мощные бронирования и дефлекторные щиты не могли выдержать массированного или длительного обстрела. Крейсера полыхали ярким пламенем, старательно отстреливаясь, но даже невооруженным взглядом было видно, что им не тягаться с таким противником. При других обстоятельствах другие корабли могли бы им помочь, но тут вот какое дело. Соединения Трауна, изначально державшиеся позади флота Новой Республики, начали вторгаться в построение, разрушая его, словно хищники, явившиеся в загон к домашнему скоту. Многочисленные крейсера втискивались в пространство между звездолетами с Корусанта, обрушивая многочисленные турболазерные ливни на борта кораблей и сковывая их боем. В условиях нахождения в зоне искусственной гравитации, а также с неэффективной системой связи, все, что могли делать республиканские командиры, сражаться каждый сам за себя или пытаться угадать, что же задумал капитан соседнего звездолета. А Доминион меж тем пожинал свой кровавый урожай подобно глубоководным хищникам, набредшим на косяк рыбешек. И как бы ни было горько осознавать этот факт, но на месте этих самых бестолковых рыбешек оказались силы Новой Республики. А хищники и не думали останавливаться. Истребители и перехватчики устремлялись в дуэль друг с другом. Тут и там возникали сверхновые, погибал очередной пилот с той или иной стороны. Курс Дома-1 был просчитал таким образом, чтобы обрушить на соединение непреклонного мощь трехзвездных крейсеров, вынудив его прекратить избиение легких крейсеров. Оказавшись рядом с последними, связисты могли попробовать наладить связь посредством лазерного луча, чтобы как минимум передать приказы прорываться к Химере общими усилиями, но малые корабли республиканской эскадры вились вокруг парочки звездных разрушителей типа «Победа». Эти звездолеты вели массивные обстрелы противокорабельными ракетами 2 МС-80, буквально срывая с них обшивку и перемалывая содержимое кораблей сериями взрывов. 16 канонерок ДП-20, принадлежащие Новой Республике, старательно изображали подобие групповой атаки, надеясь заставить доминионцев переключить внимание своих артиллеристов и операторов пусковых установок на другие угрозы, но тщетно. Карельянский корвет Новой Республики под названием «Релот» сунулся было к победе, именуемой «Стальная Аврора». У него даже что-то получилось, присоединив огонь своих лазерных и турболазерных орудий к общей какофонии обмена энергетическими ударами. Он поучаствовал в весьма продуктивной атаке. Носовой дефлектор стальной «Авроры» порозовел от турболазерного огня и медленно начал истончаться, не выдерживая натиска. Можно было бы считать это удачей, первой с момента попадания в засаду, но отважному кораблику хватило всего пары огромных ракет в носовую часть и корму, чтобы перестать представлять из себя даже намеки на боеспособный военный звездолет. Стальную «Аврору» поддержала ее соседка под названием «Крестоносец». Соединение Акбара вышло на дистанцию прямой атаки непреклонного. Заговорили турболазеры и ионные пушки. Крейсера сопровождения, действуя по наитию, поддержали флагман своими действиями. Да, они не могли нанести в сей момент сколько-нибудь весомого урона звездному разрушителю, но дефлекторы последнего начали медленно, но, верно, проседать. Джерал бросил взгляд на тактический экран. Флот разбросан по системе и ведет борьбу за свое существование. Акбар высчитал, что если ему удастся уничтожить или обратить в бегство хотя бы один отряд противника, то появится возможность на то, чтобы вырваться из окружения и нанести удары по хотя бы одному крейсеру-тральщику, после чего начать отступление. Непреклонный, словно не обращая внимания на просаживающиеся дефлекторы, продолжал избивать свои цели. Легкие крейсера уже представляли обугленные остовы. Судя по всему, Траун решил изменить своей излюбленной тактике захватывать корабли при любом случае. Мон Каламари бросил взгляд на тактический монитор. Бортовой компьютер Дома-1 насчитывал на стороне противника более полусотни карельянских корветов типа ЦР-90, а также канонерок ДП-20. Столь большого количества легких кораблей в составе вооруженных сил осколков адмирал не видал со времен Зинджа. Разгром последнего позволил новой республике захватить огромное количество небольших и маневренных кораблей, не говоря уже о линейных кораблях. И вот, утро у нас столь же огромное количество карелианских корветов и канонерок, которые, судя по докладам республиканской разведки, в последнее время похищаются по всей галактике. Что же, еще одна загадка разгадана: имперцы из Доминиона, или нанятые ими угонщики, пополняют флот Гранд-Адмирала за счет кражи их у других государств. Но, доказать это сложно, фактически невозможно. А затем, без малейшего предупреждения, идущий по правому борту МС-80 прекратил огонь и лег в беспорядочный дрейф, продолжая свое движение по прямой. И не надо долго гадать о причинах инерционного способа перемещения, по всему кораблю разбегались голубовато-белые молнии, как если бы его накрыло мощнейшим ионным залпом. Джал удивленно посмотрел в боковой монитор. Он был вполне компетентен в подобных вопросах и понимал, что только что произошло. Только что один из его кораблей был выведен из строя с помощью ионной пушки. Это был один и явно мощный залп. Такой мог бы осуществить звездный суперразрушитель, принимающий сражение без работающего транспондера, что исключало возможность идентификации корабля, по крайней мере, в условиях сражения. Но подобный залп невозможно было бы не заметить. Значит, где-то в этом сражении действует звездолет с мощной ионной установкой. Адмирал внимательным взглядом изучил энергетические сигнатуры, одновременно с этим сравнивая их с базами данных Дома-1, и нашел: начать маневрирование. Приказал он: прекратить ведение огня по непреклонному. Новая цель – венатор противника, прибывший в систему последним. Так точно, сэр, был получен ответ. Джал с горечью подумал, что у него практически был шанс уничтожить хотя бы один звездный разрушитель. Но сейчас он должен прервать атаку, потому что ни один другой корабль его флота не обладает крепостью и вооружением, достаточным для того, чтобы пробиться через передовой заслон из звездных разрушителей и тяжелых крейсеров, чтобы выйти к держащимся в тылу сил Доминиона крейсерам-тральщикам, аккламаторам, звездным разрушителям типа Интердиктор и эскортным авианосцам типа Огонь Квазара. Последние, судя по всему, те самые, которые Траун заполучил по итогам сражения за систему Ханагр, разбив силы генерала Сола. Что ж, иного варианта, кроме как пробиться к этим кораблям, нет. Или они нанесут удар по указанным кораблям тылового соединения, или их разобьют по одному, а вслед за этим начнутся абордажи, если, конечно, Траун не задумается над тем, что всех их запросто можно захватить, оставив экипажи умирать на обесточенных звездолетах. Дом-1 и последние МС-80 его сопровождения рвались к венатору, который имел чересчур сильные для своего класса щиты, и излучаемые им турболазерные и лазерные лучи были не характерного для кораблей времен Старой Республики голубовато-белого оттенка, а типичные для Галактической Империи зеленые, что указывало на большую мощность энергетической установки корабля. Дистанция до венатора – 70 единиц. Открыть огонь, распорядился Акбар. Дистанция слишком большая для нанесения колоссального урона, но при этом лишив командира вражеского звездолета возможности наносить удары в полигонных условиях, он может добиться того, чтобы венатор начал маневрировать и лишился возможности наносить удары. Ну не может же у него быть энергетическая установка от Изра. Следующая минута показала, что Джал не ошибся в своих предположениях. Виновником скоротечного выхода из строя звездного крейсера был в самом деле венатор, точнее тот, который носил имя Дракон и прибыл с кораблями Доминиона. Звездолет на мгновение озарил темноту космоса яркой золотисто-алой вспышкой, которая мгновенно обесточила эскортный фрегат Новой Республики под названием Чандрилла. Джал начал внутренний отсчет, чтобы понять, какое время необходимо противнику для перезарядки. Ведь огонь явно ведет ионная пушка В-150 «Планетарный защитник», как та, которая стояла на защите базы «Эхо» на Хоте. И для повышения ее скорострельности повстанцам потребовался реактор солнечной ионизации. 5 секунд, ровно 5 секунд прошло с момента первого залпа, и вот уже второй эскортный фрегат «Эмирал ССТ» оказался без способности к использованию своей бортовой электроники, что, учитывая мощность орудия дракона, означает либо медленную смерть экипажа от внезапной разгерметизации переставшей работать системы жизнеобеспечения корабля, либо быструю, При попытке перезапустить реакторы после ионного излучения такой мощности наверняка произойдет взрыв силовой установки. Акбар прекрасно знал уровень подготовки кораблей, входящих в состав первого военного флота Новой Республики. Это достаточно квалифицированные, подготовленные и боеспособные опытные кадры. Они не будут заниматься глупостями. «Усилить нажим на дракон», — скомандовал он. «Поднять истребители и бомбардировщики. Уничтожить этот Венатор. Нельзя позволить, чтобы хотя бы один звездолет его флота еще был поражен огнем этого монструозного корабля. Такого не произойдет. Не в его смену». Тяжелые крейсера из оперативного соединения непреклонного немедленно воспользовались прорехой в щите отряда Дома-1 и обрушили на крейсер всю мощь своих турболазерных батарей. Потоки белоснежно-зеленой энергии смывали дефлектор из корабля противника прославленного адмирала. Система Сиал работала, подкачивая энергию в истончающуюся энергетическую защиту звездолета. Но, к сожалению, это стоило боеспособности самого флагманского корабля. Огненный шквал на «Феникс» ослабевал с каждой секундой. Чтобы не допустить повреждения корпуса, приходилось выводить из строя все больше и больше турболазеров. Дракон нанес еще один удар. Первый выстрел слезал с бортов соседнего МС-80 дефлекторы, а 5 секунд спустя еще один выстрел планетарного защитника с борта Венатора обесточил и этот корабль. 5 секунд между парными выстрелами, напомнил себе Джал, и 30 между залпами. На этом Венаторе решительно стоит реактор солнечной ионизации, потому как время перезарядки уж очень похоже на то, которое было у аналогичной установки на базе Эхо. Авиакрыло Дома-1, понеся значительные потери, прорвалось сквозь разрушители и тяжелые крейсера, выходя на оперативный простор. Можно было бы думать о том, что сейчас они выведут из строя дракон, но на тактическом мониторе флагмана стали появляться новые множественные отметки МЛА противника. Джал сокрушенно вздохнул. Кто бы ни собрал на основе Венатора столь чудовищное и эффективное оружие мгновенного выведения из строя звездолетов противника, он явно предусмотрел наличие на борту корабля пусть и не огромного, но все же авиакрыла. Компьютер Дома-1 высчитал более десятка эскадрильей ТИЭ-перехватчиков. И сейчас эскадрильи с самого республиканского флагмана, лишенные возможности получить уточняющие приказы, двигались навстречу своей гибели от рук пилотов Доминиона, а вместе с ними и призрачная эскадрилья, использующая транспондеры Пронер. Им никак не передать новое сообщение. Траун не просто так глушил связь в системе. Джал мог бы поспорить, чего не любил категорически, что у подчиненных Гранд-Адмирала проблем с коммуникацией не имеется. Судя по всему, по итогу этого сражения, противник выпустит в Галанит еще одно Галавидия, рассказав о том, как легко и просто Гранд-Адмирал Траун разбил еще один флот Новой Республики. Прежде чем МЛА обеих сторон сошлись во взаимном истреблении на контркурсах, дракон выстрелил еще дважды, заблокировать все шлюзы и ангарную палубу. Полная герметизация корабля, отключить реактор, приказал адмирал, обесточить корабль по моей команде. Как и предполагалось, первый энергетический заряд сожрал дефлекторную защиту Дома-1. Сейчас, не своим голосом рявкнул Джал, второй заряд настиг звездолет в тот самый момент, когда питание уже покидало силовые цепи по всему космическому кораблю. Остаточного заряда, присутствовавшего в энергетической сети Дома-1, оказалось достаточно, чтобы значительная часть электроники республиканского флагмана выгорела. Но ключевые системы благодаря прозорливости Акбара, экипажу удалось сохранить. И теперь, прежде чем космические пехотинцы противника решатся на штурм звездолета, находящегося посреди сражения, у членов экипажа будет время, чтобы отремонтировать хотя бы часть систем. С дракона сообщают, что Дом-1 выведен из строя, доложил лейтенант Шель. Двойное точное попадание. Да, я тоже заметил. И кое-что другое, в том числе, дроиды-разведчики и их модификации, превосходный способ объективного контроля сражения. Видно то, что не заметит сенсоры по тем или иным причинам. Очень удобно, в свое время на Земле для подобного контроля использовали беспилотные летательные аппараты. В далекой-далекой галактике ПЛА в типичном своем представлении землянина не пользуются большой популярностью. По крайней мере сейчас и в большинстве развитых миров. Потому как, во-первых, сенсоры на звездолетах обладают достаточной дальностью действия, превышающей дистанцию дальнобойности вооружения. Во-вторых, всегда можно использовать дроида, их тысячи, если не миллионы различных моделей. Скрыть работу ПЛА на поле боя гораздо труднее, чем врезать шпионское оборудование в какого-нибудь технического дроида или землечерпалку. Да, Как бы парадоксально это ни звучало, изготовить малозаметный ПЛА гораздо дороже, чем профильного дроида-шпиона. Ну, или как-то так. Я коснулся пальцами клавиши активации комлинка. «Капитан Томаксбрен на связи», — отозвался командир авиакрыла «Химеры». «Говорит Траун», — медленно произнес я. «Подготовьте скиметар к вылету». Секундное молчание. «Предполетная подготовка завершена», — произнес мужчина. «Готов к выполнению поставленной задачи». «Он что, живет в своем бомбардировщике?» «Вашей бомбовой нагрузкой в первом вылете будут специальные боеприпасы, капитан». На поле боя все смешалось. Имперские корабли, пораженные ионными орудиями флота Доминиона, пострадавшие и практически целые, лишились своей защиты. Некоторые пилоты противника либо сдавались на милость победителей, либо пытались удрать в надежде выбраться за пределы искусственной области гравитации, устроенной кораблями Доминиона. Получалось не очень. Шел второй час сражения, и лейтенант Креп уже четвертый раз покидал ангар Химеры после того, как доставлял на корабль поврежденный ТИЭ-перехватчик. И он отдавал себе отчет в том, что это последняя машина, на которой он сможет сегодня вылететь. Штатный перехватчик он доставил на борт флагмана с разгерметизированной кабиной, остекление фонаря все же дало трещину и осколки едва не прикончили его в тот момент, но здорово повредили электронику машины и систему жизнеобеспечения. По особому разрешению гранд-адмирала ему позволили сменить перехватчик, взяв в бой один из тех, окрашенных в красный цвет, которые составляли эскортное звено Трауна, когда он покидал Химеру. Эту машину он вернул на борт флагмана с раскуроченным правым стабилизатором и захлебывающимся движком. Второй красный красавец последовал вслед за первым, и в этот раз его вернули на борт с оторванными плоскостями, и лишь благодаря мастерству пилота эвакуационного шаттла. Чем меньше у флотилии военачальника Девиана становилось истребителей и перехватчиков, тем легче было подбирать подбитые машины и возвращать пилотов в комфортные условия. Когда его покалеченную машину вернули на палубу, лейтенант считал, что больше не вернется в сражение. Но, к счастью, старший механик обрадовал его известием, штатную машину ввели в строй. Да, путем каннибализации систем с машины ТИ, но ее ТИЭшка в походных условиях восстановлению не подлежала. И вот он снова там, где должен быть. И 10 его пилотов пристроились за своим командиром, разрезая вакуум, идя к своей цели. Миновав кладбище имперских звездолетов, «Черное крыло» вступило в бой с пилотами Новой Республики, присоединившись к избиению, которое тут уже устроили его товарищи. Перехватчик метался из стороны в сторону, нанося удары и избегая контратак. Подобно дикому зверю лейтенант выкашивал маневренные машины противника, действуя больше на автомате, чем осознанно. Он буквально отключился от всего происходящего, слился с машиной в единое целое. Он убивал. Крестокрыл с символикой Новой Республики попытался было сесть на хвост разрезавшему пространство скиметару командира крыла, но Креп увлек противника в единоборство. Парочка подпалин на собственном корпусе, и республиканский пилот оказался вынужден покинуть свою машину. Командир черного крыла поджарил его корму. Катапультирование прошло штатно, но детонация машины привела к тому, что оранжевый комбинезон республиканца прошил осколками, превратив вроде бы как избежавшего смерти пилота в кусок свежемороженного фарша. Республиканские пилоты, сколько бы ни старались, не могли обеспечить безопасность своего флагмана. Их легкие крейсера были превращены силами Доминиона в безобразные металлические конструкции. Корветы и канонерки дымили и дрейфовали, разбитые турболазерами звездных разрушителей и тяжелых крейсеров. Кое-где еще сопротивлялись эскортные фрегаты и пара звездных крейсеров Новой Республики, но им не суждено покинуть эту систему под своими флагами. Пока звездолеты Доминиона сдерживали противника в ходе своего противостояния, дракон кинжальным огнем выводил все еще боеспособные звездолеты противника ионными выстрелами. В исходе сражения нет никакого смысла сомневаться, в пользу этого говорит и тот факт, что с откламаторов, прибывших в составе подкрепления, а также с палуб остальных линейных кораблей Гранд-Адмирала, даже с Химеры и Стража, выдвигались десантные и абордажные корабли. Подобно стае гиен, они двигались к своим целям, чтобы довершить разгром. И начнется все с кораблей, расположенных по периметру сражения. Постепенно, приближаясь к центру, штурмовики захватят всех, кто попытался противостоять мощи Доминиона. По факту разгром уже завершался. Корабли Гранд-Адмирала разбредались по своим жертвам, чтобы при необходимости подавить огнем возможное сопротивление. Периметр охраняли лишь крейсера-тральщики, интердикторы, да дракон, на который легла в этом сражении львиная доля работы по недопущению бегства крупных кораблей противника. Тяжелые крейсера, зияя повреждениями и выбитой артиллерией, организовывали жиденькое оцепление, больше символическое и необходимое лишь для флангов, чтобы не допустить прорыва мла противника. Ведь что у имперцев, что у республиканцев имелись истребители и бомбардировщики, оборудованные гипердвигателями. Но Траун приказал, чтобы ни один корабль не покинул систему. Значит, так и будет. Тайна такого оружия, как дракон, останется нераскрытой. Ведь, как и прежде, новая республика не получит ни единого живого свидетеля супероружия. И пусть это не монструозная звезда смерти, но зато эффективность поразительная. Все без исключения звездолеты соединения, присланного военачальником Девианом, захвачены, и венаторы, и гладиаторы, и налетчики. Экипаж стража в настоящий момент формирует перегонные команды, а технические бригады пытаются вернуть к жизни ключевые системы, чтобы обеспечить самостоятельный переход кораблей в лоно Доминиона. Креп лишь краем глаза заметил, что скимитар вышел на боевой курс, проходясь на средних скоростях над корпусом обездвиженного дома 1. Но странное дело, он высыпал на спину флагмана противника не ракеты, не торпеды и даже не бомбы. Сферические контейнеры, которые практически сразу, достигнув поверхности обшивки, раскрывались, превращаясь в базы дроидов. А уж те, в свою очередь, старательно вгрызались в корпус, маскируясь при помощи полусфер оболочки, превращая их в овальные наросты, которыми были украшены все без исключения корабли, произведенные Монкаламари. А затем, совершив совершенно неуловимый бросок назад к Химере, царственно двигающийся к центру побоища, скимитар вернулся и принялся уничтожать протонными торпедами сенсорные массивы, генераторы дефлекторов, аппаратуру связи.